Глава 19. Заалай Музтаг. Разбудила Парда женское пение. Он скинул голову с маленькой подушки, вслушиваясь. Чей-то негромкий грудной голос доносился со двора. За густым частоколом домов мы вдыхаем завесу из смога. В лабиринте проезжих дворов в центре города, нашего бога. Мы годами не видим травы, мы забыли про синее небо. Мы не знаем, что шорох листвы никогда сверхъестественным не был. Пар на цыпочках подошел к окну соседней комнаты, тому, что выходило во внутренний дворик. У противоположной стены на диване сонно заворочался Дюша. На крылечке с гитарой в руках сидела Инси и тихонько перебирала струны. У ног ее, конечно же, валялся Плюх и вел себя подозрительно тихо. Должно быть, слушал. Лилась завораживающая мелодия, в которую вплетался чистый и покорный певицы голос. Небоскребы громадами тел заслонили и солнце, и тучи. Никогда, как бы ты ни хотел, небоскребы мечтать не научат. Среди полчищ железных машин от тебя убежать ты не можешь. Среди тысяч живых ты один, никого и ничем не тревожишь. Отчетливая синкопа в конце такта, короткая пауза и ритм чуть изменился, а песня перетекла к коду. Мы пленники города, не знаем мы холода, не помним мы голода, не наша вина. Мы жить не приучены, любить не обучены, комфортом замучены, такая цена. Парду сразу же вспомнился вчерашний разговор о происках защищающегося города, о системе и еще о некой команде техника Большого Киева, собирающийся эту систему нарушить. Пард невольно вздрогнул, поморщился и потрогал затылок, который почти перестал болеть после вчерашнего. Он мимоходом глянул в зеркало у Дюшиного дивана. Сплошная синева с физиономии, слава жизни, сошла. Но следы чужих кулаков видны были все равно еще чересчур явно. Пард обреченно вздохнул. Одевшись, он вышел на крыльцо и поежился от утренней прохлады. Небо хмурилось свинцом, и солнца Пард все равно не увидел, хотя в этом районе Большого Киева небоскребов просто не было. Инси сразу перестала играть, едва Пард стал рядом с ней, опершись плечом на стойку, что поддерживала над крылечком гнутую зеленую крышу. «Здорово у тебя получается», — искренне похвалил Пард. «И песня. Аж мороз по коже, особенно в связи со вчерашним». Пард даже вздрогнул. Инси, не глядя на него, сказала: «Это старая песня, Пард. В нашем мире истин не стареют». «А чья?» И вдруг, догадавшись, добавил: «Твоя?» Инси покачала головой: «Нет, я не умею слагать песни. Для этого не существует формул, которым можно научиться. Это берег. Ранний-ранний берег, еще до первого альбома записанный». «Снова берег», — подумал Парт с удивлением. «Что-то подозрительно точно ложатся их песни на нашу поездочку». На пороге возник разбуженный Дюша. Некая непостижимая сила выгнала его из-за компьютера. Обычно он со своего диванчика переползал на стоящий впритык стул и, не продрав еще толком глаза, щелкал выключателем, исполняя ритуальную формулу оживления компьютера. «Ответ из центра пришел», — сказал Дюша уныло. «Буди шефа, красуня». Инси отложила гитару и ушла в комнату, где ночевали они с Вольво. Плюх разочарованно убрел к своей капитальной будке между садом и дальней стеной дома. «Паршивый день будет», — с досадой протянул Парт, глядя в небо. «Пасмурный. Как бы Кэп с Кутняком не обломились в яхт-клуб ехать». «Позвони. Делов-то», — пожал плечами Дюша. «Тебе не холодно?» — Парт поежился, запахиваясь в рубашку. Дюша выполз на крыльцо, разумеется, только в трусах. Даже шлепанцев не надел. «Нет», — Дюша протяжно зевнул. «Изморозь», — проворчал Парт. «Нет, чтобы одеться». Дюша поднял гитару и задумчиво тренькнул парой струн. Играть он не умел совершенно, и Парт сразу же отобрал у него несчастный инструмент. Дюша не сопротивлялся. «Понимаешь», — глубокомысленно сказал он Парду, уставясь куда-то в глубину сада, — «страшен, собственно, не сам холод, а перепад между температурой тела и температурой окружающей среды». У Парда немедленно свело скулы. Недаром родная сестра, прекрасно знавшая Дюшу, именовала его коротко и емко — «нудный». Дюша не обижался и никогда не протестовал. Из своей комнаты к компьютеру прошли Вольва и Инси и некоторое время колдовали перед монитором. Очередями клацала клавиатура. Парду показалось, что они слишком быстро разобрались с пришедшим сообщением, но эта мысль тут же вылетела у него из головы. После наскоро сооруженного завтрака Вольва крикнул эльфа Иланда и велел выгонять одну из машин. Бьюз, усевшись подобно Инси на крылечке, поджидал шефа, только в руках он баюкал не гитару, а помповое ружье. «Значит так», — Вольва обернулся к Парду. «Мы поехали. Будем к 5-6 вечера. Если что, я позвоню. Номер мне Дюша дал. Постарайся за сегодня все выяснить. Я очень не люблю разочаровываться, особенно в людях». «Заметано, шеф», — бодро отозвался Пард. «Думаю, яхта у нас будет. Вот только я хотел посоветоваться. Надо будет ребятам заплатить, я так думаю». «Конечно», — Вольва даже фыркнул. «Верным на шару я почему-то не очень верю». «Сколько я могу им пообещать?» «Сколько потребуется. Решай сам, не маленький». Пард с готовностью кивнул. «Ладно, поехали», — бросил Вольва, направляясь к отворенной калитке. «Обедать рекомендую на Соборной, в Платане», — крикнул Пард догонку. Бюскермолин обернулся и благодарно махнул рукой. «Ну да, гному такая информация очень даже интересна». Впрочем, и сам Вольва, и эльфы, его охранники, тоже уважали добротную кухню. Не заметить этого мог только крот. Или человек, но только глубокой ночью, когда темно. Впрочем, ночью живые все равно большей частью спят, а не пируют. Парт стоял перед воротами, поглядел, как двое эльфов, Бюз, Инси и шеф, уселись в белые черкасы и укатили вверх по улице космонавтов к проспекту. «Зачем он девчонку с собой таскает?» — подумал Парт рассеянно и вернулся во двор. «Ну что?» — спросил из форточки Гонза. «Хлебнем кофейку?» Парт покосился на Дюшу и на виднеющуюся в форточке знакомую кепку гоблина. На их жаргоне это означало «обсудим положение». Впрочем, кофе в это время они все же пили. Парт пошел ставить чайник, а Дюша, конечно же, засел за компьютер. Когда Парт вернулся, оба его друга припали к самому экрану, словно увидели там нечто настолько важное, что позабыли обо всем на свете. «Е-мое!» — протянул Гонза. — «Ты только посмотри, Парт!» Парт склонился к экрану. Дюша за каким-то хреном полез листать рабочие мэлоровские логи. Он иногда это проделывал, но очень редко. Больше никто из знакомых Парду техников никогда в жизни этим не занимался, потому что проку от этого все равно никакого не было. Мэлоры работали, почта ходила и исправно тосилась, неполные пакеты оставались на докачку. Кому нужны эти логи? «Вот!» — показал Дюша и закашлялся, наверное, от волнения. «Это их вчерашняя мисага, технику в центр, ушла. А вот сегодняшний ответ, гляди. Размер, время создания. Ну и...» «А теперь сюда взгляни». И Дюша указал, куда именно. Парт взглянул. «Решетка. Outbound files. Решетка hold. 534GS59.message. 5187 байт. 17.05. 368764. 2307. И сюда. Решетка. Inbound files. Решетка. Root. UT. 715F2J. Месседж. 5187 байт. 17 мая. 23.07. Несколько секунд он тупо пялился в синий экран связью белесых символов, а потом, наконец, до него дошло. Вчера вместе с отчетом технику следом был послан еще один файл, такого же размера, как утренний ответ техника, и, что до жути странно, созданный в то же, вплоть до секунд, время вчерашнего вечера. Дюша лихорадочно прокручивал пути и клуджи каждый отрезок транзита. Через минуту у них не осталось сомнений. Парт оглянулся, но в доме кроме них троих никого из команды Вольва не осталось. Рой Ловсен ушел в 14-й сразу после завтрака. «Так что же это получается?» – растерянно спросил он. «Они отправили отчет, а следом за ним как бы ответ на него. Некто в центре спустя некоторое время аккуратно ответ завернул, словно бы техник ответил. Получается, что на самом деле техник Большого Киева все это время ехал с нами, а вовсе не остался в центре». Дюша даже потерял свою обычную невозмутимость. «Уроды!» – прошипел он. «Прибить за такую работу следует». «Погоди!» – остановил его Гонза. конце концов, это не слишком меняет дело. Меня куда больше интересует не почему техник предпочел остаться инкогнито, а кто из команды техник. Вольва отпадает, он Вирк. Значит, кто-то из эльфов прикидывается охранником, а сам... Или один из полуэльфов, они же техники. Дюша покачал головой, рассуждая, как всегда, предельно логично. Тогда бы сейчас в город поехали не Илон с вахмистром, а Сергей с Валентином. Или один эльф, один полуэльф. Ну и Вольва с Бюсом, конечно, для отвода глаз. А может, это Бюс? Предположил Парт. Ройла вон не взяли. Да и вообще, вроде бы равная парочка, а Бюс всегда присутствует при важных разговорах. Ройл же лишь изредка. Вряд ли, покачал головой Гонза. Бюскермолин известный охотник. Он старше Ройла. Да и не техник он, формул почти не знает. Это слепому видно. Нет, очень вряд ли. Слушай, оживился Парт. А сами мисаги, что в них, а? Он потянулся к клавиатуре, но Дюша покачал головой и поджал губы. Мисаги они потерли, конечно же. Я их и не видел, только адрес. Вольва дал. Тут меня и попросили прогуляться. Кстати, там все наглухо запаролено было. Не успеешь сломать и за неделю. О том, что файлы сообщения терли так, что никаким анделитом не восстановишь, можно было даже и не спрашивать. «Случай», — вздохнул Парт. «Слепой случай. Один шанс на миллиард. Не залезь ты сегодня в логи, пила бы их уже сегодня к вечеру погрызла». Из кухни жалобно застенал вскипевший чайник. «Пошли кофе пить, други», — протянул Гонза и почесал под кепочкой. «Эх, черт, времени мало, в город надо. Слушай», — перебил его Парт уже на пути в кухню. «А Вольва, после того, как мисагу прочитал и грохнул, вообще в 14-й ходил? Читал-то только он, да девчонка». «Ходил», — сообщил плетущийся последним Дюша. «Я видел. Сразу и пошел, как прочитал. К технику на доклад, ясно». «Да все равно это ни о чем бы не говорило». «Даже если бы и не ходил», — отмахнулся Гонза. «Вольву ее мог скопировать или просто запомнить, наконец. Я думаю, ты не сомневаешься, что техник ему доверяет, как себе». «Мне еще показалось», — задумчиво протянул Барт, — «что слишком уж быстро они ответ прочли, а они только изображали, что читают».